Нашли Лео без сознания и добили его ножом, после чего вернулись домой и велели сыну закопать труп вместе с машиной. К сожалению, местонахождение закопанного тела было известно Альберту Свитнеру, и вот однажды он пришел сюда снова, надеясь свои знания обратить в звонкую монету. Когда в субботу вечером Стэнли с деньгами не появился, Альберт позвонил вам, надеясь чем-нибудь разжиться здесь. А вы поехали в Нортридж и убили его. Как я могла его убить, такого здорового и сильного мужчину? Когда вы к нему подошли, он, наверное, был сильно пьян. К тому же он и подумать не мог, что вы представляете для него угрозу. Стэнли ведь тоже не мог этого предположить. Верно? Миссис Сноу продолжала молчать, хотя губы ее шевелились. «Я могу понять, почему вы убили Стэнли и Альберта», — продолжал я. «Вы пытаетесь скрыть то, что совершили ранее. Но зачем было умирать Лео Бродхерсту?» Она подняла на меня свои мутные, как замерзшее стекло, глаза, и наши взоры встретились. Лежал в луже крови, уже почти мертвый, и я только избавила его от мучений. Она судорожно рубанула воздух сжатым кулаком, изображая удар ножом. Точно так же я поступила бы и с умирающим животным. Нет, не жалость вела вашу руку, когда вы его убивали. Нельзя называть это убийством. Он заслужил смерть. Он был подлецом, обманщиком и развратником. Он сделал Марти Никерсон ребенка, а расплачиваться за это пришлось Фредерику. С тех пор Фредерик стал совсем другим. Спорить с ней не имело смысла. Она принадлежала к числу людей со сдвинутым сознанием, которые умудрялись сохранить совесть спокойной и виновными считали кого угодно, только не себя. Ей представлялось, что творимые ею жестокие преступления порождены лишь внешним миром. Я пересек кухню, подошел к телефону и набрал номер полиции. Не успел я еще положить трубку, как миссис Сноу выдвинула ящик стола и достала нож для разделки мяса. Она быстро приблизилась ко мне легкой танцующей походкой, словно двигаясь в такт неслышимой мне музыки. Я перехватил ее запястье. Бешеная ярость дала ей ужасающую взрывную силу, которая, впрочем, скоро иссякла. Нож упал на пол. Я завел ей руки за спину и так держал до прихода полиции. «Вы опозорите меня перед соседями!» — сказала она с отчаянием в голосе. Я один стоял и смотрел, как, разбрызгивая бурую воду, удаляется патрульная машина, увозя сидящих в ней за загородкой фрица и его мать. Я поехал за ними следом, размышляя о том, как часто в наши дни обычные жизненные ситуации оборачиваются для небогатых людей трагедиями. Группе следователей и стенографисток из полиции я, однако, дал более прозаическое объяснение. Во время нашего разговора позвонила невеста Брайана Килпатрика. Она сказала, что он приехал домой и застрелился. Отобранный у него портфель с пистолетами и бумагами, Элизабет Бродхерст лежал у меня в машине. В багажнике. Я пока решил не сдавать его полиции, хотя и знал, что все факты, связанные со смертью Лео Бродхерста, обязательно всплывут на суде над Эдной Сноу. Еще до наступления сумерек Джин, я и Ронни выехали из этого города. «Ну вот и все», — сказал я. «И хорошо», — ответил Ронни, — а его мать только вздохнула. Я надеялся, что это действительно все. Я надеялся, что Ронни не повторит ошибку Стэнли, и его жизнь не будет вращаться вокруг смерти отца сужающимися концентрическими кругами. Я молил Бога, чтобы он отнял Ронни память. Словно читая мои мысли, Джин протянула руку над головой сидящего мальчика и коснулась моей шеи холодными пальцами. Мы миновали последние еще дымящиеся очаги пожара,